Десятое. Большое сердце и малое состояние. Эпиграф. Таится страсть, но скрытностью угрюмой она сама свой пламень выдает. Так черной мглой закрытый небосвод свирепую предсказывает бурю. Байрон. Дон Жуан. Господин Дореналь, обходивший все комнаты замка, вернулся в детскую со слугами, несшими матрацы. Внезапное появление этого человека было для Жульена каплею, переполнившей чашу. Бледный, мрачнее обыкновенного, он бросился к нему. Господин Дореналь остановился и взглянул на слуг. «Сударь», — сказал ему Жульен, — полагаете ли вы, что со всяким другим наставником ваши дети сделали бы такие же успехи, как со мною? Если вы ответите отрицательно, — продолжал Жульен, не давая господину Дореналю времени ответить, — то как же вы осмеливаетесь упрекать меня в том, что я пренебрегаю моими обязанностями? Господин Дореналь, едва придя в себя от страха, заключил по странному тону молодого крестьянина, что он имеет какое-нибудь выгодное предложение и хочет от него уйти. Негодование Жульена возрастало с каждым словом. — Я смогу жить и без вас, сударь, — прибавил он. — Мне, право, чрезвычайно досадно видеть вас в таком возбуждении, — ответил господин Дореналь, слегка запинаясь. Слуги находились в 10 шагах, занятые устройством постели. — Это совсем не то, что мне надо, сударь, — воскликнул Жульен вне себя. — Вспомните, какие бесстыдные слова вы говорили мне, да еще при дамах. Господин Дореналь неясно понимал, чего от него требует Жульен. И в душе его происходила тягостная борьба. Наконец Жульен, дойдя до безумного исступления, воскликнул. — Я знаю, сударь, куда я пойду от вас. При этих словах господин Дореналь уже представил себе Жульена в доме господина Вально. — Ну, что ж, сударь, — сказал он, наконец, вздыхая с таким видом, точно призывал хирурга для мучительной операции. — Я уступаю вашим требованиям. Начиная с послезавтра, то есть с 1-го числа, я буду платить вам по 50 франков в месяц. Жульен хотел расхохотаться, но остановился пораженный. Весь его гнев пропал. «Я недостаточно презирал это животное», — сказал он себе. «Вот самое большое извинение, которое может принести столь низкая душа». Дети, слушавшие эту сцену, раскрыв рот, побежали в сад сообщить матери, что господин Жульен очень сердился, но будет теперь получать 50 франков в месяц. Жульен пошел за ними по привычке, даже не взглянув на господина Дореналя, которого он оставил в величайшем раздражении. — Этот господин Вально уже стоит мне 168 франков, — сказал себе мэр. — Непременно надо будет ему сказать два словца относительно его поставок для подкидышей. Через минуту Жульен очутился лицом к лицу с господином Дореналем. — Мне нужно поговорить с господином Шеланом. Имею честь вас уведомить, что я отлучусь на несколько часов. — О, любезный Жульен, — сказал господин Дореналь с натянутым смехом, — отлучайтесь хоть на весь день, хоть на 2 дня, мой друг. Возьмите у садовника лошадь, чтобы доехать до Верьера. — Он, конечно, — сказал себе господин Дореналь, — едет давать ответ Вально. Он мне ничего не обещал, но надо дать остыть этой горячей голове. Жульен быстро исчез и пошел большим лесом, ведущим из Вержи-Верьер. Ему вовсе не хотелось тотчас являться господину Шелану. Ему не хотелось вновь принуждать себя к лицемерию. Ему надо было разобраться в своей душе и прислушаться к обуревавшему его чувству. «Я выиграл сражение», — сказал он себе лишь, только очутился в лесу вдали от людских взглядов. «Итак, я выиграл сражение». Эти слова представили ему все его положение в розовом свете, и вернули ему некоторое спокойствие. Теперь я буду получать 50 франков жалования в месяц. Значит, господин Дориналь очень испугался. Но отчего же? Это размышление о том, что могло напугать счастливого и влиятельного человека, против которого час тому назад он был преисполнен гнева, вполне успокоило Жульена. Он почти поддался очарованию восхитительного леса, по которому шел. Огромные глыбы скал когда-то свалились в глубину леса, оторвавшись от горы. Мощные вязы возвышались почти наравне с этими скалами, и тень их придавала чудесную прохладу тем местам, где в трех шагах невозможно было оставаться из-за палящих солнечных лучей. Жульен на минуту остановился в тени этих скал и затем продолжил путь в горы. Вскоре узенькая, едва заметная тропинка, по которой ходят пастухи, привела его на вершину огромного утеса, где он, наверное, уже не встретил бы человека. Это положение заставило его улыбнуться. Оно как бы символизировало то положение, которое он так безумно желал занять в обществе. Чистый горный воздух настроил его спокойно и даже радостно. Верьерский мэр продолжал ему казаться олицетворением богатых и наглых людей всего мира, но Жульен чувствовал, что его ненависть, несмотря на свою силу, не имела ничего личного. Если бы он перестал видеть господина Дориналя, он забыл бы о нем за неделю, о нем, о его замке, и о собаках, и о детях, обо всем семействе. Не знаю, как я его заставил принести такую жертву. Как? Более 50 IQ в год. Минутую раньше я избежал огромной опасности. Вот две победы в один день. Вторая незаслужена, следовало бы разгадать ее причины. Но до завтра все тягостные расследования. Жульен, стоя на вершине утеса, смотрел на небо, пылавшее в лучах августовского солнца. Стрекозы распевали на лугу у подошвы утеса. Когда они умолкли, вокруг него воцарилось безмолвие. У ног его виднелась окрестность на 20 лье. И ястреб, слетевший со скал над его головою, описывал молчаливо огромные круги. Жульен заметил его. Взгляд Жульена машинально следил за хищником. Его поразили его спокойные и мощные движения. Он завидовал этому одиночеству. Такова была судьба Наполеона. Может быть, со временем и его.